весной тает лед на реке. Незаметно от берегов уходила любовь незаметно из больших городов, оставляя нам голые стены, свет рекламных щитов. Наши страхи и наши измены, урожай сорняков. Помнишь о детстве, а в детстве когда-то ты была песней любимой крылатой, розовой чайкой, мечтою, та, что парит над волной. Когда-то ты была песней любимой крылатой, розовой чайкой, мечтою, та, что парит над волной.